Глава 58. Я начинаю злиться. На борт Марнеуки перешел всего лишь один сектант. Я не был знаком с этим человеком, закованным в броню, который я не встречал даже в каталоге торговцев. Не было сомнений, это что-то из класса А++ или выше. Поприветствовав меня и поклонившись Дракоту, гость предложил сразу перейти к делу. Просканировав небольшим прибором капсулы, он улыбнулся и снял с пояса небольшой футляр. Тая тут же сообщила, что на браслет упало 10 миллионов кредитов, а нейросеть получила файл с информацией. «Сделка?» — уточнил сектант. «Сделка!» — кивнул я. Капсулы с мутагеном тут же исчезли в футляре, который вернулся на пояс моему гостю. «Брат Андрей, дети Светы выражают тебе благодарность. Теперь ты желанный гость во фракции «Свобода». А если пожелаешь присоединиться к нам, то займешь достойное место среди братьев. Помни, в других фракциях ты можешь стать только батарейкой». «Чем могу стать?» «Не понял я». «Батарейкой. Будешь генерировать очки значимости, скорее всего, в бессознательном состоянии. Фракциям не нужны самостоятельные игроки, которых сложно контролировать. А ты, судя по всему, вообще не поддаешься контролю. Все, я и так сказал то, за что, по идее, стоит брать плату. Посетишь маяк, не ошибись с выбором». Спустя 2 минуты корвет сектантов отшвартовался от эсминца, и оба корабля «Детей Света» направились к планете. Интересно, им смогут предъявить за то, что они отпустили преступника? Что-то мне подсказывает, что у администрации планеты кишка танка требовать что-то от фракции игроков. А вот мне следует убираться отсюда как можно скорее. Иначе придется вновь вступать в бой, на этот раз с куда более сильным противником. «Тая, передай файл с координатами Марии». «Капитан, координаты, а также разовые коды доступа к закрытым системам получила», тут же сообщила искин корабля. «Все они расположены на территории государства Санне. Также известны 2 точки координат, находящихся вне зоны ответственности Содружества». «Курс за пределы Содружества, по ближайшим к нам координатам», — приказал я. «Начинай разгон Монориуки для прыжка в подпространство». Только когда эсминец покинул обычное пространство, я позволил себе расслабиться. Еще бы. Едва корветы сектантов приблизились к орбитальной станции, в направлении моего судна направился целый рой вражеских кораблей. Да, именно вражеских, ведь я теперь вне закона. А значит, добыча, пусть и слегка зубастая. Стандартные 2 суток в подпространстве прошли с пользой. Я почти все это время провел за изучением флотских профессий и практическими занятиями. Да, всю работу по управлению кораблем выполняла Мария, причем с легкостью. Создатели искусственных интеллектов постарались на славу. Только я привык контролировать ситуацию, хотя бы частично. Поэтому успел усвоить 2 самых важных для меня профессии. Владение малыми и средними орудиями и тактику космического боя в различных условиях. В открытом космосе, в орбитальных и в астероидном поле. Последнее меня особенно позабавило. Ни один капитан в здравом уме не заведет свой корабль туда, где его в любой момент просто расплющит. Получше узнал строение Монриуки, особенно расположение капсул с турелями. В общем, ознакомился с боевой мощью эсминца. По всему выходило, что мой корабль слишком слаб для серьезного боя. Да, против корабля идентичного класса и поколения мы продержимся без каких-либо проблем и, скорее всего, выйдем победителями. А вот в стычке с равным по классу судном 3-го поколения нам уже мало что светит. Даже фрегат, промежуточное звено между корветом и эсминцем, нам будет не по зубам. Разумеется, если команда станет действовать разумно. В моем положении выход был только один. Найти достойный заработок, поднять 4 миллиона кредитов и провести глубокую модернизацию Монриуки. Тогда можно серьезно так удивить противника. Впрочем, я хорошо запомнил слова приемных детей. Только тяжелый крейсер выше 4-го поколения способен пройти сквозь флот корпорации «Аурум». А еще, получив информацию о фракциях, пришел к выводу, что не только аурумцы добывают в аномалии мутаген. Иначе у них было бы подавляющее, если не 100-процентное преимущество. А так они обладают лишь 1/4 всего влияния на игру. Сдается мне, что корпы не случайно осваивают лишь один край зоны А1. Другие, скорее всего, под контролем остальных фракций. Или там просто высаживаются охотничьи группы, собирают мутаген и сваливают. Расстояния там такие, что можно годами двигаться в одном направлении и не добраться до края. Интересно, а кто-нибудь вообще пытался пересечь аномалию? Любопытен и другой момент. Куда уходит весь мутаген? На инициацию новых игроков? Или все же для иных целей? Я неоднократно слышал, что корпы часто используют муть в своих технологиях, но насколько это правда, проверить практически невозможно. Тайны. Кругом сплошные тайны. А еще за время полета в подпространстве проявил себя дракот, причем с весьма хорошей стороны. Мой питомец пожелал учиться. «Друг, я стану сильнее, ты станешь сильнее», — пояснил свое желание мутант. «Здесь все по-другому, и я порой не понимаю, чем могу помочь. И Мао, она здесь другая, по-прежнему везде, но уже совсем не заботливая. Словно сытый младший брат, лениво наблюдает за происходящим вокруг, не имея желания вмешиваться. Здесь она стала чужой для всех, и я начинаю думать, что так было всегда». «Я тебе сразу сказал, что с Мао нам не по пути, у нас своя дорога». «Ну а что насчет обучения? Стоит начать с орудийных систем нашего корабля. У нас экипажа два калеки, по меркам Содружества, так что любая поддержка пригодится». Вот мы и обучались. Возможно, поэтому двое суток пролетели как один день. Зато я после внедрения информационных пакетов в голову мог с закрытыми глазами использовать автоматическую систему наведения как главного орудия, так и турелей. Ну и план корабля вызубрил на отлично. Теперь, когда Мария скажет, что повреждена система охлаждения кормового маневрового двигателя с правой стороны, я знаю, что мне следует пройти в правый отсек, предназначенный для истребителей, открыть в полу люк, а дальше уже действовать по обстоятельствам. «Капитан, выход из-под пространства произойдет через 20 минут», — прозвучал в каюте голос искусственного интеллекта. «Вот и славно», — отозвался я и, поднявшись с кровати, подошел к стоящему у стены бронескафу. Тяжелый бронированный доспех А-класса требовал к себе иного обращения, нежели мой предыдущий, технический. Тот сейчас находился в шкафу, вычищенный и аккуратно сложенный. «Вооружен и чертовски опасен», — произнес я, вгоняя в набедренную кобуру бластер. Затем чуть сместил на груди ножны с шайтаном и, подмигнув себе в ростовой экран, на время выполнявший роль зеркала, потопал в рубку. По пути встретил питомца, шагающего в том же направлении. Да-да, дракот числился на борту не простым членом экипажа, а моим первым помощником. Вот такие дела. «Ну что, готов посетить новый мир?» «Трах тебе в док», — ответил черный мутант. «Не только готов, но и жду с нетерпением. Надеюсь, в этот раз нам удастся высадиться на планету, и я смогу поохотиться». Рубка управления. Круглое помещение диаметром около 10 метров. В центре капитанское кресло со встроенной в широкие подлокотники системой управления судном, эдакий штурвал и контроль над всеми корабельными функциями одновременно. Перед креслом, прямо на стене, многофункциональный экран, сейчас мерцающий чернотой. Справа еще два кресла поменьше, штурман и первый помощник обычно располагаются там. Слева также два сиденья для пилота и старшего бортстрелка. Все четыре пустуют. Дракот предпочитает или лежать на полу, или стоять. «До выхода из-под пространства осталось 30 секунд», — произнесла Мария, после чего начала отсчет. «Вот мы и прибыли. Интересно, как местные встретят боевой корабль? Настороженно, залпом орудий или радостным приветствием? Многое будет зависеть от моих действий». Выход из-под пространства, как обычно, сопровождался легкой головной болью и кратким сбоем в работе нейросети. Поэтому 2-3 секунды ничего не происходило, пока Мария вновь не взяла под контроль эсминец и не приступила к сканированию. «Капитан, сканеры обнаружили неподалеку планету, на которой фиксируется довольно интенсивный радиообмен. Активность довольно высокая. Похоже, это та колония, ради которой мы прибыли сюда». «Корабли, спутники, космические станции?» 3 многофункциональных зонда на орбите, небольшая база на естественном спутнике и один тяжелый крейсер. Судя по тем данным, что сканерам удалось получить, это корабль первого поколения». «Первого? Это ж сколько ему лет?» «Более 200. Главный калибр заменен на более современный, большое импульсное орудие второго поколения. Манриуке достаточно одного попадания, чтобы превратить эсминец в пыль. Правда, все остальное, в том числе бортовые орудия и реактор, безнадежно устарело. Капитан, они не видят нас. Их системы сканирования просто не дотягиваются до нас». «Давай, кидай им запрос на соединение. Надеюсь, они способны его принять». «Примут. Капитан, нам точно нужно с ними связываться?» «Да, Кэп, какой смысл задерживаться здесь?» К искусственному интеллекту эсминца присоединилась и Тая. «Никаких перспектив. Планета бесполезна для наших целей». «Отставить учить жизни капитана», — строго произнес я. «Нам необходимо несколько дней, чтобы отдохнуть и хорошенько обдумать, как жить дальше. А здесь идеальное место для подобного». «Капитан, соединение установлено», — сообщила Мария, и я готов был поклясться, что в ее голосе звучали виноватые нотки. «Ишь ты, как она быстро адаптируется!» «Ладно, кто там с нами согласился общаться? Ох, ё!» «Я Мизир, капитан крейсера «Могучий». Неизвестный. Назовите себя и сообщите цель вашего прибытия в свободную колонию Ухр-Фро». С экрана видеосвязи на меня смотрел звероватого вида гуманоид. Серо-голубая морщинистая кожа лица, кровавые зрачки, массивная квадратная челюсть и два пожелтевших клыка, выступающих изо рта на добрые 5-6 сантиметров. «Андрей Базилевский, капитан эсминца Монриука. Прибыл с торговой миссией», — коротко ответил я. «Какой у вас товар?» «Услуги. Сопровождение грузопассажирских кораблей, охрана производственных комплексов». «Судя по рубке, у вас эсминец второго поколения. Подождите несколько минут, я сделаю запрос начальству». Скорее прорычал, чем проговорил клыкастый, и экран тут же стал серым. «Черт, да у меня дракот говорит гораздо разборчивее». «Тая, это что за гуманоид?» — спросил я у личного эскина. — Кэп, в моей памяти нет упоминания о такой расе. Скорее всего, коренной житель этой планеты. — Вид у него воинственный. Правда, обмундирование плохое. Класс Б не выше, — произнес я, оценив бронескаф клыкастого. — Да, небогато у них живут, если даже у капитана столь простой прикид. — Андрей Базилевский, правительство Ухр-Фро готово предложить тебе контракт на сопровождение грузопассажирского судна до места и обратно. Оплата — 2 миллиона кредитов Федерации или 4% от стоимости груза. «А что за груз?» — спросил я и тут же постарался успокоить капитана крейсера, который сузил глаза. «Интересуюсь, потому как не стану сопровождать запрещенные товары. И еще. У меня напряженные отношения с Содружеством, поэтому сопроводить могу только в государство Санне». «Приемлемо», — кивнул Мизир. «Груз — концентрат руды. Все законно. У нас контракт с Санне, так что тебе не придется рисковать, забираясь на территорию других государств Содружества. Сейчас получишь типовой договор, подпишешь его, как тебе удобно, чтобы наши союзники не уничтожили тебя при выходе из-под пространства. Да, по договору тебе придется принять на борт двух представителей нашей колонии. И еще, если собираешься посетить Ухр-Фро, тебе придется сажать эсминец на старый космодром. Предупреждаю. Он расположен вдали от цивилизации, на пустыре». «Сколько ждать рудовоз?» — просил я самое важное. «А то застряну тут на месяц, а мои запасы не резиновые. Да и топливных стержней у меня не так много. Уж больно прожорлив реактор третьего поколения». 90 стандартных часов», — успокоил меня Мизир. «В таком случае я начну знакомиться с условиями контракта. На Ухр-Фро сажать свой корабль не собираюсь. Буду ждать здесь. Конец связи». «Друг, а как же охота?» — с печалью спросил меня питомец, когда экран на стене рубки потух. «Не доверяю я им, Драк. Тая, Мария, тщательно изучите присланный договор и покопайтесь в своих базах данных. Найдите, сколько стоит подобное сопровождение грузового судна. Хочу узнать, насколько занижена оплата». «Кэп, я уже отыскала стандартный прайс Содружества», — тут же отозвалась личный эскин. «Провод конвоя эсминцев второго поколения, оплата — 10 миллионов кредитов или 10% стоимости полезного груза. Если учесть, что на Монриуке установлен реактор, орудие и эскин третьего поколения, цена поднимается до 15 миллионов». «Ага. И эти пожелали проехаться на халяву. Мария, внеси правки в договор. Подними оплату до 10 миллионов кредитов и столько же процентов. Посмотрим, что они скажут». Девяносто часов растянулись в какую-то бесконечность. Казалось бы, все время распланировано и проведено с пользой. Обучение, отработка маневров, учебные стрельбы, на которых дракот проявил себя как отличный практик, Но даже при всей загруженности ожидание утомляло. Единственной отдушиной были наши ежедневные сеансы связи с Мизиром. Мне было интересно наблюдать, как воля Ухрфростца постепенно отступает под натиском моего далеко не показного безразличия. Не сойдемся в цене, так я совершу прыжок по следующим координатам. Давно пора посетить маяк. Сошлись. За 3 часа до предполагаемого прибытия рудовоза мои условия были приняты. Получив окончательный вариант договора, я поставил в нужных местах закорючки и начал готовиться к переходу, то есть завалился спать. «Капитан, тревога!» — вырвал меня из дремы голос корабельного эскина. «Что случилось?» — потребовал я объяснений, вскочив с кровати и в 2 шага добравшись до бронескафа. «Из-под пространства вышли 3 корабля с интервалом в 1 минуту. Первым появился тот самый рудовоз, что мы ждем, а следом 2 эсминца производства 7 рас, оба 3-го поколения. Судя по их действиям, они ведут преследование грузового корабля». «Твою же кукурузину!» Оказавшись в броне, я бросился в рубку управления. «Как скоро они окажутся в зоне поражения главного орудия?» «Через 17 минут, капитан». «У грузового корабля есть шансы уйти под защиту крейсера?» — спросил я, переступая порог рубки. «Никаких шансов. Через 10 минут рудовоз возьмут в клещи и произведут с эсминца абордаж. Капитан, я фиксирую движение на орбите у Хурфро. Крейсер начал движение навстречу только что прибывшим. Получаю одновременно 2 запроса на соединение. От нанимателей и с 1 из эсминцев. «Соединяй с эсминцем», — приказал я, усаживаясь в свое кресло. «Бывший гражданин Андрей Базилевский, настоятельно не рекомендую вам вмешиваться в операцию по уничтожению базы пиратов». С видеоэкрана на меня смотрели 2 холодных, колючих серых глаза. «Пока ваши прегрешения не дотягивают до объявления в галактический розыск. Если попытаетесь вмешаться, мы будем вынуждены уничтожить ваш корабль. Более того, если проявите сознательность и поможете нам в уничтожении пиратов, это сильно уменьшит вашу вину перед Содружеством». «То есть как это уничтожить гнездо?» «Не понял я. Здесь целая планета колонистов». «Пиратское поселение», — не моргнув и глазом, сообщил мне представитель Содружества. «Вот сука. Без разбора готов пустить всех под нож. И женщин, и детей». «Я не принимаю вашего предложения», — произнес и сразу почувствовал, как с души свалился валун, только что туда возложенный офицером Содружества. Разорвав связь, приказал искусственному интеллекту: «Мария, соедини меня с Мизиром». «Андрей, мое руководство готово предложить тебе 100 миллионов кредитов, если ты выступишь на нашей стороне. За каждый уничтоженный эсминец еще 100 миллионов». «С условием, что останки подбитого корабля перейдут в мою собственность». Я тут же внес дополнение. «Приемлемо», — ответил капитан крейсера. «Кэп, получен договор с уже внесенными правками», — сообщил эскин корабля. «Драк, заступай на боевой пост», — приказал я появившемуся в рубке питомцу, при этом сосредоточившись на полученном документе. «На тебе управление 2 турелями. Этого достаточно, чтобы разгрузить искусственный интеллект. Мария, каковы наши шансы вступить в бой и выйти из него победителями?» 50%. «Капитан, противник выпустил москитный флот. 12 истребителей 2-го поколения. Шансы на победу увеличились примерно до 60%. Я рассчитывал, что у них москитные прикрытия 3-го поколения». «Мизир, у вас имеются истребители?» — спросил я у теперь уже союзника. «Я сейчас не могу делиться данной информацией», — ответил мне капитан крейсера и подмигнул. «Опа! Похоже, атакующих ждет большой сюрприз. Мария, выдвигаемся навстречу тому эсминцу, с которого поступил сигнал. Как только приблизимся к зоне уверенного поражения нашими орудиями, открывай беглый огонь. Дракот, на тебе защита от мелочевки. Если отработаешь так, как на тренировках, противник начнет осторожничать». На встречных курсах расстояние между нами начало сокращаться вдвое быстрее. Вместо 5 оставшихся минут таймер показывал 1,5. Я понимал, что нам по-хорошему прямо сейчас следует значительно изменить направление и начать разгон для ухода в подпространство. Вот только мне что-то мешало так поступить. Нет, не какие-то благородные побуждения, а скорее непреодолимое желание поступить именно так. Внутренняя чуйка буквально кричала: «Не отступай, атакуй!» А я привык прислушиваться к интуиции. «Капитан, крейсер выпустил москитный флот. 17 истребителей 3-го поколения производства Санне. Наши шансы на победу только что увеличились до 80%. Да, корабль союзников движется слишком быстро для судна первого поколения. Время подлета союзных москитов. Я тут же начал выстраивать план дальнейших действий. Сука, что же все время так стремительно происходит? Едва успеваю взвесить все за и против. 3 минуты. Подтвердила мои мысли искусственный интеллект. Капитан, с эсминца противника вновь поступил запрос на видеосвязь. Ага, засуетились, значит. Мария, маршевый двигатель на полную мощность. А то они в сердцах разнесут рудовоз к чертям. Эх, главное, чтоб сюда еще пара эсминцев не пожаловали. Я сосредоточился на экране, отображающем все задействованные в бою корабли. Хм, а почему я свалил управление орудиями на эскина? Ну-ка, Мария, передай мне управление главным калибром. Сейчас посмотрим, насколько моя реакция лучше твоей.